Глава 16. Отель The Plaza Seoul. Парковка. 5:20 после полудня. Стою, раскрыв рот как дурак, и пялюсь на тачку. Именно такую модель Bugatti я хотел купить. Глупые мечты, конечно, были, но все же. Не знаю, как тут, однако в моем мире такая машина существовала в единственном экземпляре. Данная модель является современной интерпретацией культового Type 57 SC Atlantic, за которым коллекционеры гонялись еще до Второй мировой войны. Не то чтобы я был автомобильным фанатом, нет. Просто это машина-мечта, так сказать, недостижимая цель. Ну, а у кого их не бывает? И вот так, вживую, я не ожидал увидеть свою мечту. Джихун, уже открыв водительскую дверь, замечает, что Соин застыла и, вытаращившись, смотрит на подаренную ему по случаю поступления в Оксфорд машину. «Нравится?» — с самодовольством в голосе задает вопрос парень. Молча, но уже захлопнув рот, Суин кивает в знак согласия. Джихун ухмыляется. «Подарок», — поясняет он. «Садись быстрее и поехали. Не хватало еще, чтобы нас вместе видели». «Уже в машине». «Ты чек принесла?» «А?» — переспрашивает девочка, задумчиво и восхищенно разглядывающая салон. «Я спрашиваю, чек принесла?» Полностью обернувшись к пассажирке, повторяет вопрос Джихун. «А, да», — кивает пассажирка и начинает рыскать по карманам, достав немного помятую бумажку, протягивает ее парню. «Вот». Забрав чек и рассмотрев его, Джихун задумывается, видимо, решая, куда лучше поехать. «Ладно», — заводя машину одним нажатием кнопки, произносит он. «Едем в Коэкс. Только ничего не трогай, поцарапаешь еще». Сижу на пассажирском сиденье в машине, о которой так долго грезил. Крутотень! Улыбка сама наползает на лицо. Автомобиль шуршит по хорошей дороге, а двигатель прям шепчет, и тишина. Ощущения просто невероятные. «Эх», — вздыхаю печально, понимая, что вряд ли тут она стоит меньше, чем в моем мире. Родители у Суин, конечно, богатые люди, особенно на моем фоне, но не настолько же. «Чего вздыхаешь?» — неожиданно даже для себя спрашивает Джихун. «Да вот, смотрю я на эту машину и понимаю, что пока не могу позволить себе такую». «Пока?» — с ухмылочкой уточняет парень и начинает смеяться. «Чего это он?» — думаю я, рассматривая ржущего Джихуна. «Ой, не могу!» — стонет он, вытирая проступившие слезы левой рукой. Правая покоится на руле. «Ну, ты скажешь тоже!» Продолжаю молча смотреть на парня. Заметив мой вопросительный взгляд, он решает снизойти до объяснений. «Ты хоть представляешь, сколько она стоит, девчонка?» «Нет», — отвечаю, а про себя прикидываю, что явно немало. «Судя по твоему внешнему виду, подобных денег у тебя никогда не будет». Оглядываю себя. Вид как вид. Вещи хорошие и совсем не дешевые. Поднимаю глаза на соседа. «Что не так с моим видом?» «Посмотри на себя. Ты на парня больше похожа, чем на девушку. Кто такую замуж возьмет?» «А при чем здесь замужество?» Все так же, не догоняя, к чему клонит этот болезненный, задаю вопрос, не отводя взгляда. «Сама, что ли, решила заработать такие деньги?» «А почему бы и нет?» — отвечаю, пожав плечами. «Что в этом такого?» «Не говори глупостей», — продолжая посмеиваться, произносит Джихун. «Дело женщины выйти замуж, нарожать детей и сидеть дома». Парень, произнеся последнюю фразу, сосредотачивается на дороге и не замечает, как Суин, отвернувшись к окну и выпучив глаза, беззвучно произносит лишь одно слово. «Вау!» Ну его нафиг, лучше помолчу. Тем более, пока еще телефона в руках нет, и спорить с человеком, от которого зависишь, хоть и временно, неразумно. Беседа так и увяла. Джихун до самого коек смотал головой и посмеивался, а я думал, что надо будет отцу сказать про извинения перед сыночком Чеболя. Претензий у пострадавшей стороны нет? Нет. Вот и хорошо. Так в тишине и добрались до магазина Samsung. Юнхо сегодня не было, само собой. Вместо него нас обслуживала молодая девушка. Не спрашивая меня, Джихун купил мне телефон, пока я ходил и рассматривал другую, представленную в магазине, продукцию компании. В тот раз шел за конкретной вещью и даже не подумал посмотреть весь ассортимент товаров. Забрав пакетик с купленным смартфоном, Джихун идет на выход из магазина, походя, махнув рукой Суин, чтобы она следовала за ним. В этот момент у парня звонит телефон. Не останавливаясь, он достает его и отвечает на звонок. Следуя за сторонником домостроя, пытаясь понять, какого хрена он не отдает мне смартфон. «Нет, Хальмони», — произносит Джихун. Я, разумеется, не слышу, что там ему вещает его бабуля, но, судя по его роже, парень не в восторге. Этот факт поднимает мое настроение. Так мы и добрались до парковки, где он оставил свою машину. «Я все понял, Хальмони», — морщится Джихун и разрывает соединение. Затем он оборачивается и смотрит на меня с вопросом в глазах. Я смотрю в ответ, не сразу догнав, чего ему надо, и тут до меня доходит. «Смартфон», — произносит Суин, указывая на пакет в руках парня. Поняв, что он забыл отдать телефон девчонке, Джихун протягивает ей пакет со словами. «Надеюсь, больше никогда тебя не увижу», — сказав это, он морщится, припомнив, что сказала бабушка. «Я тоже на это надеюсь», — услышал он ответ от наглой соплюхи. «Прощайте, господин младший наследник». Развернувшись, Суин ушла, помахивая пакетом со смартфоном внутри. «Ну да чего же невоспитанная девчонка? И кто только ее родители?» — размышлял Джихун, садясь в машину. «Мало пароли», — пришла в голову парню светлая мысль, отогнавшая тоску, навеянную словами Хальмони о свиданиях, что она готовит для него. Квартира семьи Ким. 6:40 после полудня. Оказавшись дома, сразу решил заняться смартфоном. Сим-карту я вытащил из старого, и, судя по внешнему виду, она не повреждена. Сейчас и проверим. Хими сидела в гостиной и смотрела телевизор, когда до ее слуха донеслись возмущенные возгласы дочери. «Мичином! Сумасшедший ублюдок! Да какого этот щипсаги? Ублюдок, сука!» Зайдя в комнату дочки, Хими увидела сидящую спиной к двери Суин и, подойдя к ней, сильно шлепнула ту ладошкой по плечу. Бац! Шлепок получился очень смачным. «Не смей произносить таких слов!» Уперев руки в бока, начала выговаривать женщина мелкой матершиннице. «Ты что, Ми Чин Ян, распутная девка? Какая ты там, так выражаться?» Подскочившая и сделавшая пару шагов в сторону дочь начала растирать ушибленное место, по которому пришелся удар. «Извини, Омма, продавец-консультант сунул мне телефон не того цвета». Суин протянула розовый аппарат, демонстрируя его матери. «А что случилось с тем, который у тебя был?» — задала вопрос Хими, беря в руки телефон. «О Чеболе дальтонике лучше не рассказывать. Значит, надо что-нибудь придумать». «Стоп! Чего я туплю? Зачем вообще что-то выдумывать? Проще надо быть, проще!» «Сломался», — продолжая растирать ушибленное плечо, ответила дочь, с опаской поглядывая на разгневанную мать. «Из-за такой мелочи нужно было сквернословить? Что тебе мешает сходить и попросить телефон другого цвета?» В этот момент на лице дочери проступает удивление. «Не догадалась? Запомни раз и навсегда, Соин!» Качая перед носом дочери оттопыренным указательным пальцем, начала внушение Хими. «Не смей ругаться! Ты меня поняла?» «Я все поняла, Омма!» Отодвигаясь от матери, Соин активно закивала головой. Дорога, ведущая к торговому центру Коэкс. 7:10 после полудня. По дороге идет Суин с пакетиком в руках. «Чешу вот в торговый центр, чтобы заменить смартфон. Этот Джихун, шовинист проклятый, взял придурок и купил мне телефон розового цвета. Розового цвета, Карл! Он бы еще с сердечками каким-нибудь подобрал, козел напыщенный. А тяжелая рука у Хими оказывается, хотя по ней не скажешь. Хрупкая и даже где-то изящная женщина, а как вмазала по плечу, меня аж повело. Надо быть поосторожнее и с ней, а не только с бабулей. Настроение какое-то кислое с самого утра сегодня. Я оптимист и пытаюсь всегда держаться на мажорной ноте. И чего я вообще так раздухарился из-за этого телефона? Заболел, что ли? Еще ощущения в теле какие-то непривычные. Внизу живота тянет. Наверное, тот чертов суп, что заказал в ресторане, впрок не пошел. Хотя вряд ли. Но не из испорченных же ингредиентов его приготовили в самом деле. Это ведь бред? За такую цену подобное просто невозможно. Сейчас поменяю это розовое недоразумение на что-то более удобоваримое, и надо будет полежать. Блин, да чего так живот-то тянет? Квартира семьи Ким. 8:10 после полудня. Открывается входная дверь, и в прихожую заходит Суин все с тем же пакетиком в руках. Здесь она видит разувающуюся Сонми, вернувшуюся с гулянки. Старшая сестра, бросив на вошедшую взгляд, останавливает его на нижней части тела девушки. Опускаю взор и вижу, что мои голубые джинсы стали немного другого цвета, с добавлением красненького. Аккурат там, где и положено. «Да твою же налево!» «Ома!» — кричит Сонми, призывая родительницу на помощь. Меня быстренько схомутали и затащили в ванну. Там раздели и отмыли, по ходу действа рассказывая, что и как делать в таких случаях. Я стоически выдержал эту пытку и вообще держался, как мне кажется, молодцом. Пыткой был не сам процесс помывки, а сопровождающие сие дело объяснения и напутствия. В голове билась лишь одна мысль: «А-а-а! Убейте меня!» Валяюсь у себя в комнате, вспоминая, что доктор Ян рассказывала о том, как месячные могут сместиться и что-то еще. Но я в тот момент был в таком шоке от всего происходящего, что пропустил мимо ушей ее объяснение. «Стоп! А грудь у меня ноет! Это чего? Она растет, что ли?» «Мля, молодца, Женек, так держать. Что дальше? Пропустишь собственную беременность?» «О боже!» — вырывается из горла стон, и я утыкаюсь мордой лица в подушку. Гостиная. Вечер. Вернулся с работы отец, весь задумчивый и странно молчаливый. Сидим, ужинаем. Решили дождаться его, а потому ужин сильно запоздалый получился. Решили, это громко сказано. Пак Пао сказала, что ужинать будем только тогда, когда вернется Джиук, и сестра с мамой согласились. Я не стал вставать в оппозицию, хотя кушать уже хотелось и довольно сильно. Ловлю на себе взгляды Хими и Сонми. Взгляды неодобрительные, а у мамы еще и с оттенком жалости. «Ну да, «Я умный. Самый-самый умный. Не, ну а чего? Я и думать забыл об этих праздниках женских». «Суина, тебе нужно извиниться перед господином Сон-Джихуном, которого ты сбила», произносит отец, глядя на младшую дочь. «Где-то я это уже слышал», перевел взгляд с отца на сестру. «Видимо, пришло время рассказать, что я, собственно, уже извинился, и извинения были приняты». «А я уже это сделала», отвечает дочь, кладя в рот еще одну порцию риса и начинает медленно его пережевывать. «Что? Когда ты успела, дочка?» Это в разговор влезли Сон Ми с мамой. «Сегодня с утра я с ним случайно столкнулась у отеля The Plaza Seoul». «Столкнулась? Опять?» — в два голоса восклицают женщины. Отец молчит. «Ё-моё, вот я олень! Я же использовал глагол «столкнулась», а нужно было говорить «встретилась». Идиот, идиот! Не, я не идиот, я олигофрен!» Молча продолжаю заниматься самобичеванием. «А что, это даже миленько звучит, как раз подходит к моей ситуации. Олигос — малый, незначительный. Френ — ум. Точно, так и есть. Я олигофрен». Смотрю на родных и понимаю, что придется рассказать всю историю. «Ну что же, кушайте и не обляпайтесь, как говорится». Повествую о произошедшем с самого начала, при этом украдкой наблюдая за реакцией родни. А посмотреть было на что. От выпученных глаз и неодобрительного покачивания головой до откровенного осуждения. Закончив вещать, замолкаю и жду, что скажут присяжные. «Какой воспитанный молодой человек!» — неожиданно Пакпао начинает хвалить Джихуна. «Да, Омма, вы абсолютно правы», — подключается Хими. «Вон, даже телефон купил сестре», — поддакивает Сон Ми. «Ничего удивительного», — подытожил отец. «В семье такого уровня иначе и быть не может». Суин сидит молча и рассматривает родных, начавших обсуждение. Заметив, что фокус всеобщего внимания сконцентрировался на виновнице торжества, девочка, быстро жевнув несколько раз, задает вопрос. «Что?» Осмотрев себя и не найдя ничего, она продолжает. «У меня что-то на лице?» Хальмони хмыкает, Хими, подняв глаза к потолку, мотает головой. Отец просто смотрит, и лишь Сон Ми подает голос. «Просто потрясающе!» С каким-то даже восхищением произносит она и начинает хихикать, прикрыв рот ладошкой. Суин сидит, явно ничего не понимая, и переводит взгляд с одного родственника на другого. Комната Суин. Поздний вечер. Приперлась Онни и в ультимативной форме потребовала от меня рассказа со всеми подробностями. Убил на это минут 40, хотя на кухне справился в худшем случае за 5. Как девушки умудряются замечать столько деталей и тем более придавать им чуть ли не сакральное значение? «Ох», — томно вздыхает Сон Ми, состроив мечтательную моську, — «настоящий принц». «Ага», — думаю я, наблюдая за ней. «Всем принцам плинц». Чтоб он сквозь землю провалился. «Слушай, Онни, а что в нем такого особенного?» «Ну, семья у него высокого уровня, и он очень богат. Еще он высокий и красивый». Немного нахмурившись, она заканчивает. «Жаль, что Хёнджу первая его встретила, а не я. Смотрю на сестру. Вот она сейчас это все серьезно? По мне так обычный парень. Я сам парень, и понять, из-за чего одного из нас девушки считают симпатичным, а другого нет, вряд ли смогу. Мне оно по большому счету и ни к чему». «А у тебя есть парень?» — неожиданно даже для себя задаю вопрос. «Нет», — надув губки, отвечает Сон Ми. хотя меня Хёнджу познакомила с одним молодым человеком. После сказанного у сестры как-то подозрительно заблестели глазки. Комната Суин. Спустя час. Сон Ми только что ушла. На кровати сидит Суин и бессмысленным взглядом смотрит в одну точку. Вдруг она приходит в себя и как-то по-собачьи встряхивается, будто пытаясь сбросить наваждение. «Господи ты, боже мой! Зачем я задал последний вопрос? Это кошмар! Я всегда знал, что девчонки любят поговорить, но это уже перебор. Час! Целый час!» Сеструха выносила мне мозг своими предположениями на тему ее будущих отношений. Про то, как она описывала какого-то там Сын Мина, я уже сейчас желаю забыть, как страшный сон. Сижу с ощущением, что мне чайной ложечкой выели мозг. Жуткое дело спрашивать подобное у девчонок, оказывается. «Язык мой, враг мой», точно сказано кем-то в незапамятные времена. Знаю теперь наверняка, что никогда и ни при каких обстоятельствах не задам подобного вопроса девушке. Лучше молчать в тряпочку. Блин, я ведь так и собирался делать. Это что, все эти чертовы месячные? Наверняка так и есть. Это они во всем виноваты. Подумав о своих приключениях с телефоном, осознал, что теперь придется повсюду носить с собой прокладки. А где их держать? Бросил взгляд на валяющиеся в комнате шмотки. В кармане вроде как неудобно, там упаковки приличных размеров. Задумался над тем, куда класть эти чертовы прокладки. «Сумочки девушки носят везде и все время», — пришла в голову неутешительная мысль. «То есть теперь и мне, что ли, придется таскать с собой сумочку?» «Все, идет оно все лесом. Не буду я думать об этом сегодня. Подумаю об этом завтра. И вообще, лучше пойду в ванной полежу. Вдруг полегчает». «Только без гидромассажа», — брякнул я, вспомнив сие адское приспособление. Квартира семьи Ким. Кухня. 23 июня. Утро. Невыспавшийся Суин с хмурым лицом сидит за столом и пьет небольшими глоточками кофе из маленькой чашечки. Заходит Хеми. «Ты чего так рано встала, дочка?» — увидев младшенькую, спрашивает женщина. «7 часов еще». «Выспалась», — как-то уж слишком лаконично отвечает девочка, уткнувшись носом в чашку. «А то я сам не знаю, сколько времени, женщина». Думаю я, глядя на довольную и сияющую маму. Хими идет к холодильнику и, открыв его, начинает доставать разного рода ингредиенты для приготовления завтрака. Всю ночь снилась какая-то лютая хрень. Просыпался, наверное, раза 4. Последний раз приснилось, что я прыгаю с пирса в воду и начинаю тонуть. Как там ни барахтался, но всплыть не получалось. Причем прыгал, будучи парнем, а не Суин. И в кульминационный момент, когда воздуха стало совсем мало и меня накрыла паника, я открыл глаза. Лежу весь мокрый, завернувшись в одеяло, как в кокон, а сердце колотится так, словно километр отмахал с максимальным ускорением. С горем пополам, выбравшись из одеяла ловушки, дополз до ванной комнаты и проделал с новым телом все необходимое. Сна ни в одном глазу. Пошел на кухню и в гостиной глянул на часы. «Мама дорогая, 6:40. Допершись до кухни, приготовил себе кофе. Вот сижу, пью. Вообще-то я не любитель данного напитка, но, уловив носом запах, заварил именно его. Странно». На кухню заглядывает Джеук. «О, Суина! А ты чего не спишь?» Увидев дочь, удивившись, задает он вопрос, а затем обращается к жене. «Доброе утро, Йобо. Завтрак уже готов?» «Доброе утро, дорогой», — отвечает Хими. «Сейчас все будет. Иди, садись за стол». «Доброе», — буркает Соин, явно будучи не в настроении. «Позавтракаешь со мной?» — предлагает мужчина дочери, наполовину выйдя из кухни и обернувшись назад. Девочка, поставив чашку в раковину, молча идет за отцом, кивнув в знак согласия. Джиук бросает вопросительный взгляд на супругу. Хими одними губами произносит слово «месячные». Мужчина понятливо кивает и уходит. Гостиная. Это же время. Джиук уже позавтракал и сейчас, как обычно, пьет кофе и читает газету. Старая привычка, от которой он не желает избавляться. Рядом за столом сидит Соин и вяло ковыряет палочками что-то в тарелке. «Вот как такое может быть?» — думаю я с отвращением, глядя на рис. «Есть хочу, а в горло ничего не лезет. И вообще, меня мутит!» «Соина!» — отложив газету, обращается Джиук к дочери. Та, оторвавшись от своего увлекательного занятия, смотрит на отца вопросительным взглядом. «Я договорился кое с кем, чтобы проверить твои знания». Девочка все так же молча кивает. «Тебе нужно будет сходить в школу искусств Сонхва». Видя вялую реакцию дочери, отец добавляет. «Это лучшая школа в стране». «Хорошо», — бурчит Суин и кладет палочки для еды на стол. «А когда?» «Послезавтра съездите с Сонми. Она знает, где та находится». «Я поняла», — отвечает дочь, немного скривившись. «Пойду полежу». Заглянувшая в гостиную Хими, подойдя к дочери, обнимает девочку за плечи. «Плохо, да?» — спрашивает женщина и начинает гладить Суин по голове. «Нет, блин!» — с лютым сарказмом формируется мысль в голове. «Мне хорошо!» Но, дабы не обидеть никого, просто киваю. «Ну иди тогда, полежи», — напутствует Хими, выпуская дочь из рук. «Отдохни, может быть, станет полегче». Вернувшись в комнату, попробовал полежать. Лежать получалось плохо. Поднявшись, сел за синтезатор и стал наигрывать всякую хрень. Выходила какая-то какофония, прям как мое самочувствие. Где-то через час у меня блямкнул телефон. Забрав его с тумбочки, посмотрел, кто там. «Юнхо», — прочитал я имя приславшего сообщение. «И чего тебе надо?» Переписка. Юнхо. «Аннён, чем занимаешься?» Соин. «Умираю», — ответил я и сел обратно за синтезатор. Пришла еще одна смс-ка. Юнхо. «В смысле?» Покрутив в руках смартфон, прикинул, что написать. «Напрямую говорить не стоит, а значит, напишем так. Соин. Каждый месяц так умираю». Сообщение какое-то время не приходило, и я, погрузившись в странно-апатичное состояние, мучил инструмент. Вновь блямкнул телефон, уведомляя о новой смс-ке. «Этот перец предлагал прогуляться». Совсем с ума сошел, видимо. Какое прогуляться? Я до кухни-то еле дополз. Соин. «Нет, спасибо, я лучше дома поваляюсь», — ответил я, чувствуя, как продолжает ныть живот. Юнхо. «Я закончил трек. Хочешь послушать?» Конец переписки. Прочитав сообщение, задумался. «А мне оно надо сейчас?» — прислушался к внутреннему голосу. Тот, матерясь как заправский грузчик, костерил меня и мое новое тело, на чем свет стоит, даже и не думая о музыке. Лучше не сегодня. Отписался, что как только приду в себя, сразу же, а пока лучше не надо. Больше сообщений не было. В комнату заглянула Сонми. «Чем занимаешься?» С лучезарной улыбкой задала она вопрос, глядя на Суин. Младшенькая кинула на нее столь красноречивый взгляд, что улыбку с лица девушки как ветром сдуло. «Плохо, да?» — спросила она, уже войдя в комнату. «Да», — буркнула Соин. «А пошли пройдемся, мне это всегда помогало», — предложила Сон Ми, приблизившись к сестре. «Не хочу». «Так и будешь дома сидеть?» «Так и буду». Постояв еще немного и поразглядывав младшенькую, Сон Ми, погладив сестру по плечу, пошла к двери. Уже на пороге она решила уточнить. «Точно не пойдешь?» «Точно не пойду», — проворчала Соин. Вздохнув, Сон Ми вышла, прикрыв за собой дверь.